тут же в окне появилась еще одна четырехпалая ладонь. Маломальски выстрелил по ней из пистолета, но стигмат, поджав раненую лапу, прыгнул через окно прямо на странника. Оба повалились на пол, и началась возня. Напарник Сергея как мог удерживал здоровую конечность твари. Жало несколько раз выстреливало из ладони, но все никак не могло достать шею противника. Сталкер кинулся было на помощь товарищу, но тут в окне появилась еще одна уродливая морда. Последовал выстрел из пистолета, еще один. Раненый стигмат упал на труп другой твари в комнате и схватил его, прикрываясь от следующего выстрела телом мертвого сородича. Но через несколько мгновений все же и сдох. Тем временем страннику удалось вывернуть страшную ладонь своего врага. Пытаясь удержать ее, он звал на помощь Сергея. Тот нажал на курок, но пистолет только безобидно щелкнул. «Черт!» — Бум сдернул с плеча автомат, однако побоялся задеть странника и, подбежав к продолжавшим бороться, проломил череп мутанта прикладом. «Давайте трупы скинем! Живей!» — крикнул Сергей товарищу. Они подхватили первого мертвого стигмата. Тот, хоть и был похож на ходячий скелет, оказался куда тяжелее, чем можно было предположить. С трудом водрузив тело на подоконник, компаньоны столкнули его вниз. Судя по звуку, падающий стигмат увлек за собой других. Следом скинули и остальных двух, после чего Сергей осторожно выглянул из окна. Теперь вся стена словно ожила. Стигматы облепили ее сверху донизу и неумолимо приближались к окну. Некоторые заходили с флангов. «Бери второй автомат, Страныч! Он у рояля!» — заорал Маломальский и срезал очередью ближайшего монстра. «Я не умею! Да что тут уметь?» Сергей отбежал от окна и наспех, времени на учение не было, показал, как надо действовать. Потом схватил нотную тетрадь, валявшуюся возле кресел, и поджег ее. «Разбивай кресло, поджигай! Делаем костер! Пожар, дом музыкаторов будет! Твою же мать! Нас пожар должен сейчас беспокоить, или этот митинг оппозиции внизу, а? Делай, что я сказал! Будем горящие кресла в них кидать! Заодно дым и гарь отобьют запах крови! Может, тогда угомоняться?» Странник выхватил горящую тетрадь из рук Маломальского, а Сергей обернулся к окну. Там толкались два стигмата. Видимо, каждый желал пролезть сюда первым. «В очередь, сукины дети!» — завопил сталкер, ведя огонь в упор. Обе твари были отправлены вниз, но в это время откуда-то сбоку в окно впрыгнула еще одна крупная особь, сразу же метнувшаяся к Маломальскому. Тот еле успел нырнуть под рояль. Стигмат обрушился на инструмент сверху, и жуткий аккорд сотряс тишину. «Да так и я тебе сыграю! Амурку могешь!» — заорал Сергей, пробираясь под роялем и пытаясь занять оборону с другой стороны. Видимо, звук рояля на некоторое время озадачил стигмата, и тот снова ударил по клавишам. Тем временем Сергей поднялся с другой стороны и вскинул оружие. Стигмат рванулся вперед под оставленную странником открытую крышку рояля, но тот прыгнул на эту крышку даже раньше, чем Сергей успел сделать выстрел. Маломальский тут же отвернул ствол оружия, боясь попасть в друга. Напарник же тем временем, навалившись всем телом на крышку, пытался как можно сильнее прижать тварь. Стигмат ерзал под ней, бряцая башкой и лапами по струнам. Задние лапы оставались снаружи и буксовали на клавишах рояля. Это была самая отвратительная симфония из всех, когда-либо слышанных Сергеем. Он врезал прикладом в оставшуюся щель между крышкой и роялем, потом еще и еще раз, пока тварь не прекратила дергаться. Тем временем пламя разгоралось все охотнее, перекидываясь уже и на кресло общего ряда. Огонь становился третьей сражающейся стороной и вскоре мог оказаться единственным победителем. Теперь комната была хорошо освещена, и державшие оборону заметили еще одну дверь в стене слева между покосившихся шкафов. А также стало видно, что сюда проникли еще две твари. Сергей открыл огонь. Одного убил, а другой вдруг вскочил на окно, словно хотел выпрыгнуть. Однако он этого не сделал. Совершив резкий прыжок вверх, он кувыркнулся и приземлился сзади сталкера. Весьма опасный трюк для этой твари, но она все-таки на него решилась, рискуя сломать свои драгоценные руки. Сергей хотел отпрыгнуть и уже дернулся в сторону. Это спасло его. Стигмат не схватил Бума за голову или шею, зато вцепился в левую руку, и резкая боль тут же пронзила предплечье. Сжало. Вторая лапа уже почти сомкнулась вокруг шеи, но ее схватил странник и, навалившись всем телом на мутанта, оттолкнул его от Сергея, а потом свалил на пол. Маломальский выстрелил мимо. В глазах помутнело от боли. Второй выстрел вроде попал. Тварь задергалась, скребя по полу одной рукой, и странник добил ее, обрушив на голову горящее кресло.